Да, не получается, потому что с каждым новым болевым всплеском всплывают в обиженной памяти все новые и новые детали. Такие непереносимо болезненные, что хочется сжать зубы, застонать, мотать головой из стороны в сторону. Но не станешь же перед этим дядькой стонать да головой мотать. Еще подумает, что она ненормальная. Нет уж, надо тихо сидеть, собирать себя по кусочкам. Лучше уж вовсе не вспоминать. Но ведь все равно не получится, как ни старайся. А главное, все так неожиданно произошло. Посреди безмятежного утра, после счастливой ночи. Той ночью Макс любил ее, очень. Она это знала, потому что искренней эмоцией обмануть нельзя. И тем более неожиданным был его сухой и официальный голос, когда она вышла из ванной с тюрбаном полотенца на голове. И взгляд в сторону, и несвойственные Максу резкие жесты. «Сядь, Варь, нам надо поговорить». «Ага, давай, если надо. Погоди, только кофе себе налью и сыр отрежу. Я же вчера свой любимый сыр купила, с грецкими орехами». Тараторила она легкомысленно, еще не успев испугаться. «Это будет очень серьезный разговор, Варь. Где-то даже жестокий». «Жестокий? Почему жестокий? Что-то случилось, Макс? Тебе кто-то позвонил, пока я была в ванной?» Она вонзила зубы в сыр, пожевала, потом отпила большой глоток кофе, зажмурилась от удовольствия. Но в голове уже будто мигала сигнальная лампочка. «Надо приготовиться к какой-то плохой новости. Надо!» Но какие могут быть плохие новости в такое безмятежное утро? После ночи любви, после душа. Когда так вкусно пахнет на кухне только что с молотым кофе. — Погоди, Варя, не перебивай! — воскликнул Макс. — Я и без того собьюсь. Вот уже сбился. Не знаю, с чего начать. — А ты начни с главного. Всегда лучше начать с главного, а не тянуть кота за хвост. — Думаешь? — Ну да, — кивнула Варя, стараясь унять волнение. — Говори уже, а то мне как-то не по себе. Что случилось, Макс? — Да, в общем, ничего такого особенного не случилось. Просто нам нужно расстаться, Варь. Вот и все. — Погоди, как это — расстаться? — опешила Варя. — Я не поняла. Ты пошутил, что ли? — Нет, какие уж тут шутки. Я вполне серьезно с тобой говорю. Нам необходимо расстаться, Варь. — Но почему? Ты что, разлюбил меня за одно утро? Варя попыталась посмотреть Максиму в глаза. Но он низко наклонил голову и пробормотал. — Да при чем здесь утро? Ну, просто так обстоятельства сложились. — Да какие такие обстоятельства? — всплеснула руками Варя. Все еще не веря, что все происходит на самом деле. Когда они успели сложиться? Мы же ночью, мы же, Макс, я не понимаю, что происходит. Фу, черт, ну не знаю я, как тебе объяснить, просто идиотом себя чувствую. А может, ты мне позволишь ничего не объяснять, а, Варь, просто принять как данность и все? Нет, не позволю, уж будь добр, объяснись. Потому что я не понимаю. Потому что ночью ты говоришь, что любишь. Нет, я не понимаю, Макс, объясни. Да какая разница, любишь, не любишь. При чем тут любовь вообще? Я ж тебе объясняю, так обстоятельства складываются не в нашу с тобой пользу. Иногда и любовь зависит от обстоятельств, ничего не поделаешь. Погоди. Подходя вплотную к отпрыгнувшему от нее Максиму, проговорила Варя. — Ты сказал, не в нашу пользу? А в чью пользу складываются обстоятельства? И что это за обстоятельства такие, я не понимаю. — Варь, ну чего ты дурацкие вопросы задаешь? — Это я задаю дурацкие вопросы? — Да, ты. Нет, чтобы принять все как есть. Думаешь, мне легко, что ли, такое решение принимать? Да мне сейчас гораздо хуже, чем тебе, если хочешь знать. Но если нелегко, тогда в чем же дело? Да в том и дело, Варь, — с трудом произнес Макс. Просто мои родители, Ты же знаешь, какие у меня отношения с родителями. — Ах, вот оно что. Родители, значит, — кивнув, протянула Варя. Видимо, ее слова прозвучали как-то слишком уж издевательски, хотя она вовсе этого не хотела. Но Макс явно услышал в них издевку. Вроде того, он, Макс, ведет себя как маменькин сынок, юноша в пубертатном возрасте, послушный родительской воле. А, впрочем, так оно и было всегда. Родители Макса — люди обеспечены, хотя имеют вполне демократические взгляды на жизнь. И на воспитание сына тоже. Хочешь свободы — пожалуйста, ешь полной ложкой. Влюбился в девушку — люби себе на здоровье. Так сильно влюбился, что хочешь вместе с ней жить? Да, пожалуйста, дорогой сынок, мы тебе для этого дела квартиру снимем и сами аренду станем оплачивать. Ты ж у нас студент престижного вуза, сам себе заработать пока не можешь. Да и вообще, вряд ли когда-нибудь сможешь без помощи влиятельного папы. А потому, сынок, свобода свободой, но все в разумных пределах должно быть. То есть, дорогой сынок, мы все же привяжем тебя на веревочку, чтобы далеко не уходил, да глупости не наделал. Не беспокойся, веревочка достаточно длинная. Такая длинная, что нас и на горизонте не видно. Но если уж потянем за веревочку, будь добр, не упирайся. Варя это понимала. Она была умной девушкой. Но в то же время она была не просто умной, она была влюбленной девушкой. А любовь, как известно, любой ум изничтожает напрочь. И девушка начинает жить исключительно чувствами, будь они неладны. А еще надеждами, слепыми и глупыми. Вот я, она, несчастная Варя, жила глупыми надеждами и чувствами и старалась не отдавать себе отчета в том, что, к примеру, родители Макса не жаждут общения с ней, в гости не зовут, на дни рождения не приглашают. Довольствовалась тем, что и сам Максим на семейной посиделке ходит без удовольствия, демонстрируя одно только чувство обязанности. Еще и успокаивала его дурочка. Мол, так надо, это ж твои родители. Правда, мама Макса, Елена Георгиевна, пару раз-таки проявилась, позвонила ей. Просто узнать хотела, почему у Максика телефон отключен. Была отстраненно приветлива и холодно-вежливо, называла «моя дорогая». Она и этому рада была, дурочка. Нет, ну не дурочка ли? Где у нее голова была? В любви утонула. Вот и выплывай теперь, как хочешь. Из этого унижения, которое сама себе организовала. А с другой стороны, это ведь любовь все-таки. А любовью оскорбить нельзя. Когда любишь, надеешься вопреки всем плохим обстоятельствам. Надеешься, что любовь может все победить. А иначе зачем тогда любить? Вот и она надеялась, что Макс ее любит, что не позволит родителям веревочку натянуть. А выходит, все не так было. «Макс, а ты что, меня совсем не любил, да? Тогда зачем? Зачем все это?» «Варь, ну опять ты! Ну при чем здесь любовь-то, Варь? Любил, не любил? Любил, конечно. Я и сейчас тебя люблю, но я ж тебе объясняю». «Да, я поняла. У тебя обстоятельства, да». «Ну, Варь, ну что ты?» — попытался сгладить ситуацию Макс. «Пожалуйста, отнесись к этому как-то легче, что ли. Ну нельзя же так». «Легче? Как это? Легче?» Варя подняла на него полные отчаяния сухие глаза. «Ты думаешь, что это возможно вот так, по щелчку пальца взять и разлюбить, в одно прекрасное утро выйдя счастливой из душа? Зачем ты сегодня ночью, зачем ты говорил, что любишь?» «Потому что это была наша последняя ночь, Варь. Я хотел, чтобы ты меня запомнила таким». «Но ты хоть понимаешь, что это жестоко, Максим?» «Ой», — сморщился этот самый Максим. «Только не надо драматизировать, прошу тебя. И без того себя ощущаю сейчас героем-любовником из пошлой киношной мелодрамы. Она любит, а он, подлец, пользуется ее любовью. — А ты тот самый и есть, Макс, — сказала Варя, — из пошлой киношной мелодрамы. Прекрасно свою роль сыграл. Любители мелодрам захлебнутся восторгами. — О, это что же, мы на оскорбление перешли? Не надо, Варь. Давай обойдемся без этого и вообще. Я ведь ничего тебе не обещал, правда? — Хм, какая сакраментальная фраза. Тоже из мелодрамы, наверное. Он обещал мне, будь ты моею, и буду жить я страстью сгорая. Или как там? Не припомню дальше. Ну хорошо, пусть из мелодрамы. Но ведь это правда. Я тебе ничего не обещал? Да, правда. Ты мне ничего не обещал. Да я и не ждала никаких обещаний. Потому что мне казалось, что это смешно и неправильно ждать обещаний. Потому что они звучат как раз там, в пресловутых мелодрамах. Да и что ты мне должен был обещать? Жениться, как порядочный человек? Варь. Слова Вари явно сбили Макса с уверенного тона. Но почему ты всегда усложняешь? Ведь все у нас было просто и понятно, и вполне прозрачно. То есть, что значит прозрачно? Что ты хочешь этим сказать? Я хочу сказать, что нам обоим было удобно. Это как раз тот случай, когда любовь совместилась с удобством. Как ни ужасно это звучит. Мне было удобно, тебе было удобно. Ведь жить с сестрой в однокомнатной квартире тебе было не очень удобно, правда? Можно даже сказать, плохо тебе было с сестрой. Ты же ей просто мешала. Что, разве не так? Варя промолчала, отведя взгляд в сторону. В голове звенело, будто там лопнула натянутая струна, и мысли сквозь этот звон пробивались нехотя. Да и не мысли это были, а так, непонятно что. Плохо было с сестрой, говоришь? Ну да, не очень хорошо было. Так ведь и Ольгу обвинить не в чем. Так жизнь сложилась. Да, так уж сложилось. Ольге она действительно мешала. Ольга не могла из-за нее устроить свою личную жизнь. Хотя вслух этого меж ними никогда не проговаривалось. Но от очевидных вещей не скроешься. И от жизни их неказистой тоже не скроешься. Так уж сложилось. Хотя в детстве она была вполне себе счастливой. Как может быть счастлив ребенок, с которым всегда рядом папа и мама. Мир которого безмятежен и наполнен всеми прелестями счастливой поры. Правда, детство почему-то вспоминалось обрывками, вспышками. Яркий газон на даче, цветы в росе. Большая детская в городской квартире, множество игрушек, старшая сестра Ольга в теннисной юбочке и с ракеткой, разогретая долгой тренировкой и очень собой довольная, и папа, красивый и улыбчивый, и мама, худенькая, подвижная, как ветерок, с летящими светлыми волосами, пытающимися вырваться в открытое окно машины по воле встречного ветра. Не детство, а картинка из дорогого журнала. Так было лет до восьми. А потом... Потом все краски полиняли, будто в одночасье. Хотя все и случилось именно так, в одночасье. Однажды папа пришел домой совсем другим, озабоченным и подавленным, и долго разговаривал с мамой, закрывшись в спальне. Она слышала, подкравшись к двери, как мама плакала, как дрожал и срывался ее голос вопросами. «Что теперь с нами будет? Что? Ты подумал о детях, Саша, когда так рисковал? Неужели нам плохо жилось и без этих денег? Да нам же теперь вовек не рассчитаться!» Папа бурчал в ответ что-то виноватое, слов было не разобрать. А когда вышел из спальни, лица на нем не было. Было только серое пятно, как на старой плохой фотографии. Папа даже на Варю глянул равнодушно, чего отродясь не бывало. Раньше вообще не мог пройти мимо, не улыбнувшись, не прижав к себе хоть на секунду. Даже Ольга всегда говорила, что папа младшую дочь больше любит. Не с обидой говорила, а с легким кокетством, будто приглашала папу и ей тоже немедленно дать любви. Папа тут же откликался, и все это выходило очень весело и хорошо. А потом стало совсем плохо. С каждым днем все хуже и хуже. Папа надолго уходил из дома, и мама все время плакала и отмахивалась от Ольгиных вопросов. Не до тебя, мол. А она, маленькая Варя, и вовсе никаких вопросов не задавала, боялась. Непривычно было жить в такой обстановке. Непривычно и страшно. Лучше сидеть в своей комнате и ждать, что все когда-нибудь образуется, и папа станет прежним, веселым и ласковым, и мама не будет плакать. Но ничего не образовалось, наоборот, будто с горки вниз покатилось. Очень быстро. Сначала папа продал машины, свою и мамину, потом загородный дом, потом очередь дошла до квартиры. Варя не понимала, конечно, как это — продать квартиру. А где они все будут жить? Но вопросов опять же не задавала. Сидела тихо, ждала. Все время ждала завтрашний день, когда все образуется. Ведь не бывает так, чтобы все время было только плохо. Когда-нибудь все должно вернуться назад. Но проходил день, наступал следующий, и ничего не менялось. Папа ходил с отчаянным, остановившимся взглядом и будто вовсе ничего не замечал, а мама плакала. Особенно горько она плакала в тот вечер, когда собирала вещи. Сядет на стул, поплачет, потом снова принимается что-то раскладывать по коробкам, по чемоданам. А еще она очень вдруг рассердилась на Варю, когда та спросила, куда складывать игрушки. И не просто рассердилась, а закричала надрывно: «Какие игрушки, мол, что ты лезешь со своими игрушками? Некуда игрушки твои тащить, самим бы разместиться как-нибудь. Там места совсем мало, игрушки еще придумала». Там, это в однокомнатной квартире на окраине города, как оказалось, неуютной маленькой, с ободранными дешевыми обоями на стенах. И мама опять плакала каждый день, отторгая эту новую неустроенную жизнь. А потом плакать перестала. И глаза у нее стали такими же, как у папы, будто она не хотела ничего этими глазами видеть. Вставала утром, как автомат, варила кашу на завтрак, отправляла их с Ольгой в школу. Варя оканчивала первый класс, а Ольга — десятый. И они ездили с городской окраины, где теперь жили, в прежнюю школу, чтобы доучиться год. А со следующего года должны были пойти в другую школу. И Ольга заранее ее не любила, и все время Варя рассказывала, как там плохо. И тоже на нее сердилась почему-то, будто Варя была виновата. Потом папа начал снова пропадать, уже совсем надолго. А мама и не ждала его. Будто это было нормально, будто это было и хорошо даже. Уходила на работу, возвращалась вечером уставшая и поникшая. Потому, наверное, что мама никогда раньше не работала. Да и специальности у нее никакой не было. Вышла замуж за папу сразу после школы. Работала она приемщицей в химчистке. Но что-то не очень хорошо получалось у нее с этой работой. Как мама объясняла, там хамства много. Каждый норовит свое недовольство в приемщицу кинуть, будто это она виновата, что вещи от времени лоснятся, грязнятся и теряют свой вид, что люди надеются на эту химчистку, будто она волшебная и вернет им новые вещи с иголочки. Надеются, а потом хамят. А слишком много хамства в одну приемщицу поместиться не может. Перебор получается. И куда этот перебор деть? Только домой нести. И потому на мать обижаться не надо, когда она раздражается. Ничего не поделаешь, такая теперь у них жизнь. И папочке своему за это спасибо скажите. Но говорить это обидное спасибо было некому. Папа иногда хоть и возвращался домой, но был неряшливым, опухшим и нетрезвым. Однажды пришел забирать Варю после уроков в ту гимназию, где она доучивалась последний месяц. Хорошо, что Варя вышла из гимназии вместе с Ольгой, и та увела папу очень быстро, а потом плакала и говорила ему сердито: «Не надо, не приходи сюда больше, папа, прошу тебя». После летних каникул Варя со страхом пошла в новую школу. Эта школа оказалась похожей на их новую квартиру, такая же убогая и неуютная. Впрочем, это была самая обыкновенная школа, каких много, просто все познается в сравнении. А детская способность к сравнению безжалостна и бескомпромиссна. Она только два критерия знает. Там было хорошо, а здесь плохо. Зато было не так уж страшно, если папа вдруг придет за ней в эту новую школу. Пусть приходят. Здесь всякие папы и мамы бывают. И такие тоже. А потом папы не стало. Папа погиб. Тело нашли в лесополосе за городом с ножевым ранением в сердце. У мамы даже на слезы сил не осталось. Всю похоронную процедуру простояла словно каменная. И глаза были опять пустые, почти равнодушны к происходящему. Дальняя родственница отца, приехавшая на похороны, подошла к ней, посоветовала страдальческим шепотом: «Ты поплачь, Марин, тебе легче станет. Поплачь, поплачь, так надо». «Я не могу, Люсь». Не повернув к ней лица, проговорила куда-то в горестное пространство мама: «Не могу. У меня так болит все внутри, сил нет, никакого терпения уже нет. Если буду падать, вы уж меня подхватите». «Так, может, тебе таблеточку дать? У меня анальгетик хороший есть». «Да что там анальгетик? Мне давно уже не помогает никакой анальгетик, даже самый сильный. Наверное, я тоже скоро умру, недолго осталось». «Господи, да что ты такое говоришь, Мариночка? У тебя же дети, да разве так можно?» «Я знаю, что говорю, знаю. И все, не будем больше об этом». Мама болела долго, но подняться так и не смогла. Как объяснил Ольге врач в больнице, у нее воля к жизни иссякла, и ничего эту волю восстановить не смогло. И даже материнский долг не смог пробиться через вторую стадию онкологии, которая излечивается в подавляющем большинстве случаев. Они ходили к маме в больницу, носили бульоны и котлеты и свежий творог с рынка. Денег не было совсем, но им немного помогала та самая родственница, тетя Люся, что жалела маму на похоронах. Как-то они умудрились выкраивать из этой малости и для мамы. А еще соседка сердобольная помогала, Нина Федоровна. Даже посоветовала Ольге, чтобы та определила Варю в интернат. Сама, мол, еще не выросла, чтобы такой груз на себе нести, и больную мать, и сестренку. Но Ольга отказалась, и Варя была ей благодарна за это. А вскоре и маму из больницы выписали. И все пошло вроде бы по-прежнему, но ненадолго. Через год мама опять попала в больницу, сделали срочную операцию, а потом выписали домой умирать. В тот день у Ольги аккурат был день рождения, 18 исполнилось. Так и сидели за столом втроем. Десятилетняя Варя, именинница Ольга да мама, вся исхудавшая, согбенная, как старуха, с черными провалившимися подглазьями. Они с Ольгой молчали, а мама говорила. Только не поздравительные тосты, а совсем другие слова. «Ты прости меня, Оленька, не смогла я. Видать, природа у меня хлипкая, могу только в счастье жить. А испытания мне не под силу оказались. Я ж понимаю, что меня домой-то умирать выписали. И ты тоже это понимаешь, я знаю. Вот и давай будем рассуждать из этого обстоятельства. Вдруг и вовсе не удастся больше поговорить. Мам! «Ну, не надо! Не надо, пожалуйста!» — тихо заплакала Ольга, придерживая вмиг расквасившееся лицо дрожащими ладонями. «Да я все понимаю, что не надо бы сейчас, Оленька, в твой день рождения. Ну, что ж поделаешь, а вдруг у меня другого времени не будет? Надо ж поговорить, обсудить все. Как вам с Варенькой жить после меня? Давай-ка успокойся и послушай меня внимательно. Соберись, Оленька, соберись. Так надо, милая». «Да, я сейчас. Торопливо размазала по щекам слезы Оля. Задержала дыхание, до боли прикусила губу и некрасиво судорожно икнула, пытаясь успокоиться. «Оленька, я понимаю, каково тебе сейчас. И ты прости меня ради Бога. Понимаю, с какой обязанностью тебя оставляю. Но у тебя характер крепкий, ты в деда пошла. Ты сможешь, я знаю. Ты, Оленька, обещай мне, что Варю в детдом не отдашь. Прямо сейчас обещай». «Мам, ну о чем ты говоришь? Конечно!» Снова чуть не заплакала Оля, но сдержалась. «Об этом даже речи нет». «Спасибо, Оленька. А ты...» Медленно повернулась к Варе мама. «А ты, Варюша, слушайся Олю во всем. Не перечь, не вредничай. Будь тише воды, ниже травы. Как Оля скажет, так и поступай. Поняла? Чего молчишь?» «Да, мам, я поняла», — только и смогла произнести Варя, и тоже не сдержалась, расплакалась. Плакать было почему-то стыдно. Будто она своим плачем очень огорчала и маму, и Олю. Но они вдвоем принялись ее утешать. Будто спохватились, что такие разговоры непосильны по своему горестному духу для психики десятилетнего ребенка. Мама даже попыталась улыбнуться, подбадривая ее, но лучше бы она этого не делала. Улыбка вышла такой жалкой, что Варя еще горше разрыдалась, орошая солеными слезами винегрет на своей тарелке. Потом, успокоившись, так и ела его, пересоленным. «Ну все, девочки мои любимые, все, больше не будем о грустном», — вяло махнула исхудавшей ладонью мама. «В конце концов, у нас праздник сегодня. С днем рождения тебя, Оленька дорогая! Какая же ты красавица выросла! Сильная, умная, ответственная! Я знаю, все у тебя в жизни хорошо сладится, и замуж за хорошего человека выйдешь, и детей родишь. Не польстись только на слабого мужчину, Оленька. Слабость, она штука коварная. Она всегда кроется за обаянием да легким характером на первый взгляд. Ищи себе мужчину основательного, пусть и с тяжелым характером. И любовью не обманись. Пусть будет трезвый расчет на первом месте. А любовь? Она что? Она дело наживное. А самое главное, не верь сказкам про рай в шалаше. Не бывает такого рая для женщины, потому что этот рай обязательно адом обернется. Поняла меня, Оленька? Да, мам, поняла. Вот и хорошо, вот и ладно. Я ж знаю, какая ты у меня умница. Только Варю сначала до ума доведи, а потом уж и о себе подумай. Профессию в руки дай, да не какую-нибудь легкомысленную, а крепкую профессию, чтоб она без куска хлеба не оставалась. И во всем остальном тоже приглядывай. Варя красивой девушкой вырастет. Это уж и сейчас видно. За ней ведь глаз да глаз нужен будет. Не дай бог собьется с пути, на девчачью красоту всегда охотники окаянные найдутся. Мама вздохнула, задумалась о чем-то своем. Потом закрыла глаза, тихо застонала от раздирающей ее изнутри боли. И проговорила надрывно. «О, Господи, Оленька, Оленька, с каким грузом обязанностей я тебя оставляю? Но я умоляю тебя, не бросай Варю, доведи до ума». «Да, мам, я все поняла, я тебе обещаю». «Вот и ладно, и хорошо. Спасибо, доченька. Жалко, что ничем больше помочь тебе не смогу. Но я постараюсь позже умереть, хотя бы недели через 2-3, чтобы хлопотами с поминками тебе на всю жизнь день рождения не испортить. Сначала чтоб отпраздновала, а потом уж поминать». Мама, как я обещала, умерла через 3 недели. Но обещание ее не помогло. С тех пор Ольга никогда не отмечала свой день рождения, а на поминки всегда кого-то звала, стол накрывала. Правда, приходящих на поминки год от года становилось все меньше. Откуда им взяться-то? Годы уходят, уносят память об умерших. А родственников у них и не было, ни двоюродных, ни троюродных. Даже та самая тетя Люся, что успокаивала маму на поминках да пыталась как-то помочь, исчезла куда-то, переменила место жительства и знать о себе не давала. Так и жили Варя с Ольгой одни. После маминой смерти началась другая жизнь, самостоятельная. Если, конечно, можно говорить об этом так. То есть так красиво. Ведь самостоятельность — это так красиво и гордо звучит, а на самом деле никакой особенной красоты, а тем более гордости не было. А были сплошные трудности, порой доводящие Ольгу до отчаяния. Днем она работала, вечером упорно ходила на лекции в своем вечернем институте, приходила домой уставшей и злая, осколки этой злости порой летели прямиком в Варю. Как раньше от мамы, когда она работала в химчистке. Хотя Варя старалась как могла, убирала в квартире, готовила немудреную еду, ходила в магазин, покупала продукты, на всем старалась экономить, как требовала Ольга. Но надо отдать Ольге должное. Как не уставала, но каждый вечер старалась уделять Варе хоть какое-то время. Варя называла это время пятиминуткой воспитания и покорно отвечала на все строгие вопросы старшей сестры. Какие оценки получила в школе, чем занималась днем, с кем дружит и о чем разговаривала. Да, Ольга была к ней строга. Наблюдала за ее жизнью сверху, как коршун. Могла и наброситься, и клюнуть больно, если ей что-то не нравилось. А еще Ольга в обязательном порядке ходила в школу и на родительские собрания, и просто так с классной руководительницей побеседовать. Иногда Ольгина строгость доходила и до беспощадности. И тогда Варе казалось, что Ольга ее совсем-совсем не любит. Просто маме обещала и боится обещанное не исполнить. Став взрослее, Варя поняла, Ольга просто не выносит ответственности. Тяжело ей, не по возрасту. Для ответственности созреть надо. А она сама еще сопливая девчонка. Ну что такое 18, 19, 20 лет? Еще самой хочется под родительской ответственностью жить, а не из себя ее силой вытаскивать. Но раз так жизнь распорядилась, надо вытаскивать. А как иначе? Окончив школу, Варя тоже решила пойти работать. Не сидеть же на шее у Ольги. И без того насиделась, сколько можно. Но Ольга вдруг воспротивилась. Никакой работы, сначала институт надо окончить. И только дневное отделение. Потому что не потянешь, мол, ты вечернего. Варя пыталась возразить, ты ж потянула, и я потяну. Но Ольга была непреклонна, бросив ей довольно жестко в лицо. Я маме обещала. Так что уж будь добра, получи нормальное высшее образование. Куда поступать-то хочешь? В университет? На истфак? Ух ты! А чего попроще не хочешь? Я знаю, на истфаке всегда конкурс большой. Нет, не хочу. Мне другое не интересно. Оль, ну давай я на вечернее отделение пойду. Нет. Это даже не обсуждается. Пусть будет истфак. Да, точно. Твоя историчка тебя всегда хвалила. Так что давай, дерзай. Надеюсь, поступишь. Варя поступила и училась взахлеб, не пропуская ни одной лекции. Студенческих вечеринок не посещала. Нарядами не увлекалась. Да и не на что было наряды покупать. Была довольно симпатичным, но все же синим чулочком, зимой и летом одним цветом, джинсы, кроссовки, да любимая рубашка в синюю клеточку. Странно даже, как Максим ее углядел. Познакомились они на улице. Варя шла домой, он шел ей навстречу. Почему-то она улыбнулась ему. Сама от себя не ожидала такого разврата. Максим остановился, развернулся, пошел следом за ней. Потом забежал вперед, глянул ей в лицо внимательно. — Простите, а мы знакомы? — Нет, мы не знакомы, — снова улыбнулась Варя. — Вы потому спросили, что я вам улыбнулась? А что, разве нельзя? У меня настроение хорошее, вот и улыбнулась. — А ты всем встречным парням улыбаешься, да? — Нет, только тебе. — Ну, теперь я, как порядочный человек, — галантно начал Максим. Но опомнился и забормотал. После такого я просто обязан. — Что обязан? — опешила Варя. — Ничем ты мне не обязан. — Я просто обязан познакомиться. Меня Максим зовут, а тебя? — А меня Варя. — Очень приятно. Хорошее имя. Ну что, Варя, пойдем? — Куда? — Ну, я не знаю. Давай в кафе. А потом я тебе цветы подарю, потом конфеты. А еще мы можем гулять по набережной и любоваться закатом. А лучше давай все сразу, ладно? Можно же все эти атрибуты уместить в один вечер. А зачем их умещать в один вечер? Не понимаю. А чего тут непонятного, Варь? Зачем растягивать по времени обязательную программу, если можно сразу приступить к произвольной? «Ну ты и нахал!» — с трудом проговорила Варя. «А ты очень красивая. У тебя глаза фиалковые. Ты на меня глянула, и у меня внутри зажегся фиалковый огонь. О, как сказал красиво, зацени! Я вообще умею говорить приятные вещи, учти!» «Ладно, я учту, Максим. Лучше называй меня Максом. Так все зовут, я привык. Хорошо, Макс, я учту». «Отлично! Так, про глаза я уже сказал. Да, еще у тебя волосы очень красивые. Только тебе прическу другую надо носить. Более легкомысленную, что ли? Такие волосы шикарные. А ты их в эту фигу на затылке прячешь. Зачем?» «Затем, что мне так удобно». «Ну, мало ли что удобно», — хмыкнул Макс и с видом знатока изрек. Такой потенциал нельзя в банальное удобство запихивать. Его надо наружу выставлять. Зачем? Мне и так хорошо. Да брось! Не придумывай себе того, чего нет. Тебе не может быть хорошо в твердой скорлупке. Пора начинать пробивать ее клювиком. Ведь на меня фиалково глянула, так? Ну, так. Значит, первый шажок уже сделала. Молодец. Теперь надо следующий сделать. Если боишься, я тебе помогу. И вообще, я тобой решительно займусь. И твоим имиджем тоже. Ага, имидж — ничто, жажда — все, — попыталась отшутиться Варя. Ей было и досадно, и неудобно одновременно. Нет, кроме шуток, — продолжал разливаться соловьем Максим. Во мне уже Пигмалион проснулся. Требует конкретных действий. И мы сейчас пойдем с тобой не в кафе, а в хороший салон. У меня даже стилист есть знакомый. К нему моя маман ходит. Он из твоих волос шоколадную конфетку сделает, вот увидишь. — Да никуда я с тобой не пойду, — вспыхнула Варя. — С чего ты взял? — Пойдешь, я настойчивый. Сама виновата, что мне улыбнулась. — Да мне домой надо. Варя поняла, что надо спасаться бегством. — Я очень тороплюсь. Я сейчас не могу. Вон мой автобус идет. — Тогда давай свой телефон быстро. Не дожидаясь ответа, Макс ловко выудил из незакрытой Вариной сумочки мобильный телефон, набрал на нем свой номер. Варя услышала, как тут же пропел знакомой популярной мелодии его мобильник. И Максим улыбнулся довольно. — Ну вот, все в порядке. «Никуда ты от меня теперь не денешься. Я вечером позвоню, ага. А теперь торопись на здоровье, догоняй свой автобус». Он позвонил через полчаса и говорил так, будто они были знакомы 100 лет. Варя поневоле приняла его эту тональность. Противостоять напористому обаянию Максима было практически невозможно. Да и не хотелось ей противостоять. А через неделю она поняла, что влюбилась. Едва-едва доживала до следующей встречи, сама себя не узнавала. Вдруг страшно понравилось быть Галатеей, слушать советы своего Пигмалиона, верить его оценкам. И прическу сменила, и стиль одежды, что, естественно, не укрылось от Ольгиного наблюдательного глаза. — Он кто? — сурово допрашивала она Варю. — Что ты о нем знаешь? Почему позволяешь дарить себе такие дорогие вещи? Ты хоть знаешь, сколько, к примеру, вот это платье стоит? — Не знаю, Оль, — беззаботно отмахивалась счастливая Варя. — Не буду ж я спрашивать у него, сколько оно стоит. — А сама догадаться не можешь? Смотри, Это же Италия, это сумасшедший дорогой бренд. Ну что мне теперь, отказываться от всех подарков? Совсем уж глупо будет выглядеть. Да, согласна, глупо. Ну хорошо, ты знаешь, кто его родители? Он тебе что-нибудь о своей семье рассказывал? Ну, они какие-то высокопоставленные люди, обеспеченные. Я не знаю, Оль. Это он тебе говорит, что они такие? Так по всему же видно. У него машина своя, одежда фирменная. В дорогие кафе меня водит. Хм, и что же он весь из себя такой золотой мальчик в тебе нашел? Ты об этом не задумывалась? Не знаю. Он говорит, что я красивая, что я ему нравлюсь, что любит меня. Уже и любит, так быстро. Ну да. И знаешь еще что? Даже боюсь сказать. Да говори, чего уж там. Он предложил мне жить вместе. Где? Изумлению старшей сестры не было предела. У его родителей? Нет, он квартиру хочет снять. А кто эту квартиру оплачивать будет? Он же пока студент, денег своих не зарабатывает, я правильно понимаю? Родители согласились оплачивать, он так сказал. Как? Они ж тебя еще и не видели. Я не знаю, Оль, я говорю как есть. Нет, конечно, если ты против, то я... А я разве тебе сказала, что против? Голос Ольги стал неуверенным. Просто как-то это странно все, подозрительно как-то. Оль, я тоже люблю его. И я хочу жить вместе с ним. Он хороший. Оль, правда? Да ты совсем потеряла голову, я смотрю. Надеюсь, тебе не надо объяснять, что бывает с девушками, потерявшими голову. Нет, не надо. Я в курсе. Ты же мне 100 раз сама все объясняла, Оль. И книжки на эту тему давала читать. Не бойся. Я не залечу, я все знаю. Может, теоретически и знаешь. А в остальном... Хотя, ладно, ты права. Надо же тебе когда-то соединять теорию с практикой. Но все равно мне страшновато как-то. Варя знала, что Ольга любит ее. И не то, что не завидует ее внезапному женскому счастью, а пытается укрепить, улучшить его. В этом она была вся, сестренка. Ну да ладно, тем временем деловито махнула рукой Оля. Давай так поступим. Ты пригласи его в гости. Я посмотрю на него внимательно. Завтра же и пригласи. Организуем на ужин что-нибудь выдающееся. Что там едят в богатых домах? Индейку под белым соусом? Телячью грудинку, запеченную в ананасе? Давай мясо с грибами сделаем. Тут же включилась Варя. Тоже вкусно. Ладно, подумаем. До завтра есть время. Макс с легкостью принял приглашение, предстал перед Ольгой со своей неподражаемой улыбкой, с цветами и бутылкой дорогого вина в руках. Ольга пригласила его за стол и долго, как ей казалось, невзначай, пытала его на порядочность. И с одного боку эту самую порядочность проверяла, и с другого, потом в конце ужина, по довольному виду сестры, Варя поняла, что Макс все тесты прошел успешно. Стало быть, есть шанс получить согласие на совместную жизнь в съемной квартире. И еще была одна причина, объясняющая Ольгино скороспелое одобрение. Дело было в том, что старшая сестра и сама была влюблена. Но это была уже другая история, можно сказать, трагическая. Избранник Ольги по имени Олег был женат. Имел 2 детей и все время держал Ольгу в напряжении, обещая развестись со дня на день. Ольга послушно ждала, ждала и верила, и продолжала любить. Совсем зациклилась на этом Олеге, больше ни на кого смотреть не могла. И Варин уход, стало быть, мог спровоцировать-таки Олега на подвиг. И в самом деле, куда уходить-то? В однушку, где вместе с любимой женщиной еще и младшая сестра проживает? В общем, все должно было решиться как нельзя лучше, к удовольствию всех сторон. Макс арендовал уютную двушку в центре города, и Варя вскоре перевезла туда свои вещи. И зажили они как бы семьей, беззаботной, веселой, студенческой. Иногда, просыпаясь, Варя долго не могла открыть глаза, наслаждаясь нахлынувшим счастьем. Оттягивала минуту, потому что откроешь глаза, повернешь голову, а на другой подушке голова Макса, и можно смотреть, как он спит. А потом протянуть ладонь, провести пальцами по его щеке, прошептать ласково: «Эй, пора вставать, на лекции опоздаешь». Она даже учебу слегка забросила, вся отдавшись любви, и даже летнюю сессию чуть не завалила, но все как-то обошлось само собой. Наверное, вид у нее был слишком счастливый, и у экзаменаторов рука не поднялась поставить ей неуд. Как она любила, Господи, как любила! Казалось, даже музыка в ушах звучала счастливая, невесть откуда взявшаяся. И в музыке этой шелест листьев, песня дождя, тихий шорох падающих снежинок. Наверное, когда любишь, особую музыку мироздания слышишь. Открывается в тебе что-то такое, особенная способность слышать и видеть. А временами страшно становится. Вдруг эта музыка пропадет? Вдруг эта любовь не навсегда? Однажды проснешься утром, а ее и след простыл. Варя как-то сказала об этом Максу, а он посмеялся в ответ: «Экая, мол, ты у меня романтичная». Так и прожили все студенческое время, ни о чем не задумываясь. Даже то обстоятельство, что родители Макса так и не захотели с ней познакомиться, особо ее не волновало. Но сегодня не захотели, значит, завтра захотят. И вообще, они очень занятые люди, и всему свое время. Дипломы они с Максом получили в один год. Макс должен был пойти работать к отцу. Теплое местечко уже было для него приготовлено. Хотя и не торопился, наслаждался остатками вольной жизни. А Варя приступила к поиску рабочего места. И первые же попытки его найти очень ее разочаровали. Как оказалось, никто и нигде не ждет свежеиспеченного историка с университетским дипломом. Ольга, узнав о ее неудачах с трудоустройством, только всплеснула руками. «Господи! Да это ж я во всем виновата, вовремя не подумала. Это я все проворонила, да. Надо было что-то конкретное выбирать, чтобы на всю жизнь ремесло в руках было. И мама мне так наказывала, чтобы именно ремесло, чтобы конкретное что-то, всегда востребованное. Но я так хотела на истфак, Оль. Да ты хотела, да разве можно в нашем с тобой положении одними хотелками жить? И я тоже хороша. Надо было тогда на своем настоять. А теперь что? Теперь только в школу, на тяжкий учительский хлеб. Ну и в школу пойду, и что? Ты в школу? Да ты на себя посмотри, какая из тебя учительница. Да тебя за парту посади, и никто от старшеклассницы не отличит. И вообще, ты вся такая разнеженная, такая ухоженная стала. Разбаловалась от сытой жизни. Вот что я тебе скажу. Макс ничего для тебя не жалеет, да? Хорошо ему не жалеть на родительские-то денежки. А только замуж звать пока что-то не торопится, я смотрю. А вдруг он вообще жениться на тебе не собирается, а? Ну и пусть, — храбро заявила Варя. Нам и так хорошо, без штампа в паспорте. И вообще, мы не об этом с тобой говорили, а о работе. — А что о работе? — Ну, что я в школу могу. — А, вот ты попробуй сначала учительский хлеб на вкус, потом говори. — Вот и попробую. — Вот и попробуй, потом и поговорим, что к чему. Но и в школу Варя не смогла устроиться. Не брали. Глядели на нее подозрительно и объясняли осторожно. Вы молодая, мол. Возьмете да в декрет соберетесь, и где мы посреди учебного года другого историка найдем? Варя краснела и улыбалась растерянно. Какой декрет, что вы? Я еще и замуж не вышла. На что получала вполне резонный ответ, что для деторождения нынче это самое замужество и вовсе не играет никакой роли. Она снова уверяла, что не пойдет в декрет, и снова ей не верили. Может, потому и не верили, что видели в ее глазах ту самую возможность декрета. Ведь она ждала от Макса предложения руки и сердца, ждала со дня на день, хоть и убеждала себя, что вовсе ничего такого ей и не надо. Но зачем себя обманывать? Это Ольге можно смело заявить, что не нужен ей штамп в паспорте. Хотя и не в самом штампе дело. Просто время для ожидания предложения подошло, наверное. Как-то связалось все в один клубок с получением дипломов, с наступлением взрослой и самостоятельной жизни. Вот дождалась в одно прекрасное утро, когда вышла из ванной с тюрбаном полотенце на голове, счастливая до одурения после ночи с любимым. «Нам нужно расстаться, Варь. Если хочешь, я первым соберу вещи и уеду. А ты можешь здесь пока пожить. Квартира до конца месяца оплачена». «Но почему, Макс, почему?» Она прекрасно понимала, что хватит цепляться за эти несчастные «почему», что это унизительно, в конце концов. «Почему, почему? Да потому!» Потому что сыночку богатых родителей было удобнее свое студенчество прожить не с папой и мамой, а с покладистой влюбленной девушкой. Не по разным же всяким девицам ему бегать, это опасно, в конце концов. А так все хорошо, и родителям спокойнее, и сыночку комфортно, и бедная влюбленная девица на всем готовом живет, материальной беды не знает. Но всему когда-то приходит конец. Господи, почему она обо всем этом раньше не думала? Да потому что влюблена была. А влюбленная женщина все видит в удобном для себя свете. На все может сама себя уговорить. И даже увидеть то, чего нет на самом деле. «Нет, я первой уйду, Макс», — заявила Варя, с замиранием сердца ожидая, что ее будут останавливать, уговаривать. «Я сейчас вещи соберу и уйду». «Договорились», — охотно кивнул Максим. «Тогда я не стану тебе мешать. Сейчас допью кофе и убегу. Ключи кинешь в почтовый ящик, ладно?» «Хорошо». «Не обижайся на меня, Варь. Ну, так родители решили, что хватит. Ничего не поделаешь, я ведь от них зависим, сама понимаешь». «Да, я понимаю». Из самых своих последних сил Варя держала лицо. Но на самом деле ей очень хотелось сейчас выть в голос. «Вернее, не понимаю, мне казалось, ты взрослый человек». «Взрослый, но зависимый. Я член семьи, это святая зависимость, Варь. Я же единственный наследник в семье. Я должен с этим считаться, семейный бизнес обязывает. Да что я снова все тебе объясняю? Я связан условиями, и я обещал». «Что ты кому обещал?» «Отцу обещал». «Он тебе нашел выгодную партию, да? Завидную невесту нашел, да? Которая впишется в семейный бизнес?» Максим дернулся слегка, потом быстро отвернулся к окну. По его напряженной спине Варя поняла, что попала в точку. Тем более голос у него вдруг прозвучал с такой тоской, что и сомнений не осталось. «Ты думаешь, мне легко было принимать такое решение, что ли? Конечно, мне хорошо с тобой, да, и никого мне не надо больше. Да что я мог, ничего я не мог. Прости меня, Варь, не мучай больше, а?» «Ладно», — коротко кивнула Варя. «Иди, Макс, я все поняла, иди». «Хорошо», — обрадованно подхватился Максим. «Я пошел, и спасибо тебе за все». Варя упреждающе выставила ладонь вперед. «Не надо только благодарности, совсем уж звучит унизительно». Молча встала со стула, поплелась в комнату собирать вещи. Полотенце с головы упало ей под ноги. Даже не заметила, перешагнула через него, как через тряпку. Вскоре услышала, как за Максимом захлопнулась дверь. Сразу не смогла начать собираться. Сил не было. Руки дрожали. Сознание отказывалось принимать перемену в жизни. Легла на диван лицом к стене, пролежала так до полудня. Потом встала, выволокла с антресоли свой чемодан, принялась беспорядочно скидывать туда вещи. Но вскоре опомнилась. Не возьмет она того, что Макс ей дарил. И шубку норковую не возьмет, и сапоги итальянские, и еще много чего. Тем более чемодан всего один. И туда аккурат войдут те вещи, с которыми она сюда пришла. Да, глупо, наверное. Но хоть так остатки поруганного достоинства сохранить, чтобы потом вспоминать не стыдно было. Хотя все равно будет стыдно и больно, чего уж там. Ближе к вечеру Варвара явилась к сестре Ольге с чемоданом. Открыла дверь своим ключом, с порога услышала, как плещется вода в ванной. Ольга душ принимает, вот и хорошо. Будет время в себя прийти перед неприятным разговором. Села на диван в гостиной и только сейчас заплакала. До этого не могла, боль внутри не давала. Наверное, эта боль раздулась пузырем и перекрыла дорогу слезам. А теперь пузырь лопнул. Ольга вышла из ванной, напивая что-то себе под нос и встряхивая влажными волосами. Наткнулась на нее взглядом, слегка вздрогнула. — Ой, Варь, ты чего меня пугаешь? А я не слышала, как ты пришла. — Да, я пришла, Оль, насовсем пришла. — Погоди, Варь. Вместо того, чтобы удивиться, что Варя насовсем, взволновалась Ольга. — Ты плачешь, что ли? — А ну, быстро говори, что случилось. Тебя Максим обидел? — Нет, он меня за дверь выставил, Оль. — То есть, как это, за дверь? Вы что, поссорились? — Да говорю тебе, нет. Просто выставил, и все. Мы расстались, Оль, понимаешь? Вернее, это он со мной расстался. — Погоди, погоди, как это расстались? Навсегда и навеки, что ли? — Да, навсегда и навеки, — воскликнула Варя, и слезы потоком хлынули из ее глаз. Он сам так решил, вернее, родители его так решили, и он не стал с ними спорить. — Хм, и чем же ты им не угодила, что-то не пойму? — Да не в этом дело, угодила или не угодила. Просто они считают, что я для Макса не тот вариант, не вписываюсь в концепцию семейного бизнеса. Наверное, они ему другую невесту нашли, которая вписывается. — Да, точно нашли. Чего уж тут рассуждать? — Вот так-то, Оль. — Ну, знаешь, ты тоже в какой-то степени в этом виновата, моя дорогая. За все годы так и не удосужилась с ними познакомиться. — Так они не приглашали меня. — Подумаешь, не приглашали ее, цац какая! — фыркнула Ольга. — Сама бы пришла. Уцепилась бы за рукав Макса и пришла. Не убыла бы от тебя. А так? Они ведь даже не знают, какая ты есть. Конечно, они не захотели. Подумали, что ты вся из себя гордячка, если сама к ним не стремишься. А гордячек нигде не любят, это уж факт известный. Нет, Оль, все не так, не так. И вообще не спрашивай у меня больше, а? — взмолилась Варя. Я так устала, думать ни о чем не могу. Я лягу, ладно? Голова очень болит. То есть как, ляжешь? Погоди, погоди! Начала до конца осознавать случившееся Ольга. Это что же выходит? Ты совсем, что ли, сюда пришла? — Ну да, совсем, — устало подтвердила Варя. — Вон чемодан в прихожей стоит. А куда мне еще идти, Оль? Мне больше некуда. — Да ты что? Ну как же? И почему именно сейчас, Варь? Почему именно сегодня? В голосе у Ольги было столько отчаяния, что Варя невольно сжалась, глянула на нее удивленно, потом уточнила тихо. — А что происходит именно сегодня и сейчас, Оль? — Да то и происходит. Сегодня ко мне Олег должен прийти. Сегодня решающий вечер. Или сегодня, или никогда он должен принять решение, останется у меня или возвращается к жене. Я же сама ему такое условие поставила. Я целый день готовилась. Мне пора стол для романтического ужина накрывать. И что теперь? Как ты все это себе представляешь в твоем присутствии, а ночью? Ты будешь над нами свечку держать, да? Ольга захлебнулась собственным отчаянным монологом, замолчала, глядя на Варю в ожидании. Но Варя ничего не могла ей ответить. Боль опять раздулась внутри пузырем, мешая соображать. «Мне некуда идти, Оль, ты же знаешь». Произнесла она тихо, понимая, что говорит совсем не то, чего ждет от нее Ольга. — Иди к Юльке, ночуй у нее, вы же подруги. — Я не могу к Юльке, — — замотала головой Варя. «У нее родители разводятся. Она и сама дома практически не живет». «А где она живет?» «Да так, по друзьям слоняется, лишь бы домой не идти. У нее много друзей». «Ну, еще кому-нибудь», — предложила сестра. «К Леночке». «Лена сейчас в Турции отдыхает». «Ну, я не знаю. Уйди куда-нибудь всего на одну ночь, Варя». «Ну, пойми меня, я столько лет ждала этого вечера. Сегодня моя судьба решается. Можешь ты это понять или нет? Ну, будь человеком. Я же все для тебя делала. Я жила для тебя все эти годы. Всего одна ночь, Варя. Всего одна ночь, а потом... Потом что-нибудь придумаем. Я с Олегом посоветуюсь. Или мы с ним будем снимать квартиру. Или тебе что-нибудь найдем. И вообще, я сейчас ни о чем больше думать не могу. У меня жизнь решается. Я и так тебе всю свою жизнь посвятила. Для себя не жила, а ты... Ну, неужели я не могу рассчитывать хоть на какое-то понимание с твоей стороны, а, Варь?» Ольга вдруг зарыдала тихо и зло, будто осознавала, что произнесла сейчас то, чего вовсе произносить не надо было, и чего не произнесла ни разу за все эти годы. Варя молча поднялась с дивана, подтянула джинсы, оправила на себе футболку, прошла мимо Ольги в прихожую, натянула кроссовки, ветровку, дернула собачку замка. И лишь когда захлопнула за собой дверь, вспомнила, что оставила в прихожей на тумбочке свою сумку. А там кошелек, там телефон. Хотя нет, пальцы тут же нащупали телефон в кармане ветровки. Да что с него толку? Все равно заряд почти на нуле. Но не возвращаться же за сумкой, за зарядным устройством. Как говорится, уходя, уходи. Оставь сестру устраивать свою личную жизнь, если она так об этом просит. До позднего вечера она слонялась по улицам, подняв воротник ветровки. Погода портилась на глазах. Ветер нагонял в небе плотные синие тучи. К ночи стало совсем холодно. И пришлось проехать зайцем 3 автобусные остановки, чтобы добраться до вокзала.